служба доставки, Яна, здравствуйте. Здравствуйте, а можно сделать заказик? Можно, ранее заказывали у нас? Нет. Телефон ваш? На который курьер будет звонить? Ну, вообще, который у вас доступен будет. 926? 926, метро к вам ближайшее. Войковская. Улица? Улица Зоя Александра Космодемьянских. Дом? Дом 10/12. Корпус строения есть что-нибудь? Нет. Квартира? 224. Подъезд? Подъезд 7. Этаж? Этаж 3. Домофон? В-226. В-226. В-41-85. Хорошо, что хотели бы заказать? Я бы хотел заказать 3 маргариты большие и спрайт литровый. Спрайт только 0,5. 2 вам? Давайте 2. Ну, хорошо, все ли что-нибудь еще? Все, можно заметочку курьеру сделать, чтобы при заказе он сказал там кое-что? Чтобы он вам позвонил? Нет, чтобы при доставке там передал, ну, или сказал как, потому что ему не откроется, если он не скажет. А что он должен сказать? Ну, что это подарок из 218. А вы хотите сейчас электронными деньгами оплатить? Не понял. В смысле подарок? Вы сейчас будете через интернет оплачивать заказ этот? Нет, нет, нет. Деньги оставлены уже в квартире. Ну, по адресу, по которому заказ делаем. Просто, чтобы курьер сказал. Они будут в курсе? Да, да, в курсе предупреждены. Так, а телефон там можете чей-нибудь оставить контактный, чтобы, ну, на всякий случай, чтобы мы потом вас не тревожили, а там, если какие-то проблемы связались? Я думаю, что нет, наверное. Ну, давайте, запишите, попробуйте. 7-4-9-9. Так, 4-9-9. Хорошо, тогда в течение часа достанем 1363 рубля будет. Заказ, дача нужна будет. Чего? Дача нужна будет. Не понял. Сдача, там какая купюра, ну, не знаете, там 2000 или там, ну, подрасчет. Да нет, найдем. нет, без сдачи наберем. Хорошо, в течение часа доставим. Спасибо за заказ, там всего доброго. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, я бы хотел заказик сделать. Да, пожалуйста. Что бы вы хотели? 3 маргарита большие и спрайт, 1 литр. 3 маргариты большие, сейчас, секунду. Так, сейчас, секунду. 3 большие маргариты. Угу. И спрай, да? Да, да, да. Все? Да, все. Вы знаете, у вас маргарита вышла, 3 маргариты вышло на 1050 рублей. У нас и так подарок. Это либо литр морса, либо литр спрайта, либо чесночные гренки. Давайте спрайт. Тогда спрайт в подарок. Хорошо, сейчас. Так, а 1050 рублей вам потребуется сдача? Нет. А телефон продиктуйте, пожалуйста. 926. Дальше. 400. Так, хорошо. Как вас зовут? Игорь. Игорь. Да. А метро какое? Войковская. Войковская. Улица? Улица Зоя Александра Космодемьянских. Сейчас, секунду. Дом? Дом 10/12. Квартира? Квартира 224. Подъезд? Подъезд 7. Этаж? Этаж 3. Домофон? Домофон В-226. Дальше. В-41-85. В-226, В-81-45? В-41-85. Хорошо, сейчас, секунду. Значит, 1050 сдача вам не потребуется, да? Нет, нет. Так. Тогда ожидайте доставочки в течение часа Где-то час 20, час 40, стараемся пораньше. А можно еще на заметочку курьеру, чтобы он там сказал, что это подарок из 218-й? Хорошо, ладно. Хорошо. Все, хорошо, спасибо огромное. До свидания. Спасибо, до свидания. Да, алло. Питере беспокоит. А, там курьер не может попасть в квартиру. Там, говорят, бабушка открыла, она его прогнала. Как мы не прогнала? Ну, вот он так вот объясняет, он состоит вот на подъездной площадке, вот, и вот... Он сказал, что это из 218-й? 224-я квартира. Ну, и он сказал, что это из 218-й посылка. 218? Курьер сказал, что это из 218-й пришло. Сказать, что именно из квартиры 218? Да. Так... Сейчас, минуточку. Так-то... Там вот кто-то... Кто это? Бабушка, да? Да. Хорошо, сейчас попробуем еще раз. Хорошо. Извините. Да, алло. Из пиццерии беспокоит. Там вот открывает бабушка и посылает нашего курьера. Вы можете как-то сами подойти? Дело в том, что я сейчас на другом конце Москвы просто нахожусь. Там что, сказали, что это из 218-й? Да, все объяснили, она ни в какую, и говорит, не надо мне ничего. Хорошо, или сейчас. Кто-то там вот есть еще в квартире, чтобы кто-то вышел? Нету никого. Сейчас эту проблему разберу, точно сейчас. Или вы как-то позвоните, вот объясните, да. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Игорь. Да, здравствуйте. Я на старший вот я пришел на 10-м дом, и на 3-м перестаю. Вы уходите? Не понял. Я на старший кейс, вы пиццу заказывали? Да, заказывал. Вот я на 3-м этаже, и 224-м квартире стою, вы уходите? Да. Дело в том, что это не мне, там сейчас ребенок с бабушкой, это им заказано, я вообще сейчас на другом конце Москвы нахожусь. Позвоните там, в дверь. Там вы сами звоните бабушке, она вышла и сказала, что не заказывают, короче, так говорит она. А оплачивает кто? У нее деньги, да. Ну, вы звоните ему, пожалуйста. А хорошо, да, сейчас. Алло. Алло, Игорь. Да. Там бабуля, там ругается, там дверь настроена. Ругается, что-то... Сейчас я с ней поговорю, потому что что-то как не в адеквате она просто. Сейчас я тоже ей звоню. Не знаю, что случилось, из-за чего она там... Ну, там здесь еще один курьер стоит. Ну да, два курьера должны прийти. Да, вот мы вдвоем здесь стоим, а там бабуля ругается, нам дверь вообще открыла. Сейчас я еще раз, она что, трубку не берет? Берет материться вообще по-черному, вообще в шоке. Сейчас две секундочки. Алло, можете ей сказать там через дверь, чтобы она как трубку взяла? Потому что не в адеквате трубку не берет, я ей сказать ничего не могу. Это вообще нам не слушает, вообще орет она. Скажите, чтобы трубку телефонную взяла. Сейчас. Хорошо. Алло, знаете, что-то не берет трубку, ничего с ним не могу с ней поговорить. Тогда спуститесь на первый этаж и в 218-й там дайте все. 218? 218-й на первом этаже будет от лифта справа. Я сейчас заберу. Я сейчас сказал, что там машина трубку поднимайте. И она орала на мне. А что она орала? Что орала-то? Не знаю, я милицию звала, сейчас милицию вот так она говорит. Сейчас 224-й, наверное, так, да? 224-й, да. Ну, отнеси сейчас 218-ю, не знаю, что делать. Скажите, что 224-й не приняла. Сейчас. Я... 224-й, вижу, что? Алло. Я вот просто что-то хотел уточнить, выяснить ситуацию, что-то вот произошло. Я не знаю, что произошло. Бабушка не в адеквате. Сейчас дозвониться до нее не могу. Она там несколько курьеров стоит. Она орет, я трубкой не берет. Но передайте тогда курьеру, чтобы он в 218-ю спустился. на первом этаже, будет справа от лифта, квартира 218. Скажите, что 224 не приняла, там возьмут, оплатят. Чего? 218, да? Да, 218. Скажите, что 224 не приняла. Хорошо, понял, хорошо. Все.